Не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина прямота. Разговорились. Пока разговаривали, заиграли танго. И Настю пригласил другой парень. Пашка с остервенением растоптал окурок. Тут-то и рассказали ему, что его карта уже бита. У Насти есть жених, инженер. И дело у них идет к свадьбе. Пашка внимательно следил за Настей и, казалось, не слушает, что ему говорят. Потом сдвинул фуражку на затылок, прищурился. «Посмотрим, кто кого сфотографирует», — сказал он и поправил фуражку. «Где он? Кто?» «Инженеришка. Его нет сегодня. Зарубите себе на носу. Я интеллигентов делаю одной левой», — сказал Пашка. Танго кончилось. Пашка прошел к Насте. «Вы мне не ответили на один вопрос?» «На какой вопрос?» «Я вас провожаю сегодня до хаты?» «Я одна дойду, спасибо. Не в этом дело». Пашка сел рядом с девушкой. Круглые кошачьи глаза его смотрели серьезно. Длинные тонкие пальцы рук заметно дрожали. «Поговорим как джентльмены». «Боже мой!» — вздохнула Настя и поднялась, и пошла в другой конец зала. Пашка смотрел ей вслед, слышал, как вокруг него сочувственно посмеиваются. Он не испытывал никакого позора, только стало больно под ложечкой. Горячо и больно. Он тоже встал и пошел из клуба. На другой день после работы Пашка нарядился пуще прежнего. Попросил у Прохорова синюю шелковую рубаху. Увидел, как тот вчера надевал ее на собрание. Надел свои синие диагоналевые галифе, надраил до жгучего сияния сапоги, накинул на плечи пиджак и появился такой в здешней библиотеке. Настя работала библиотекарем, о чем Пашка заблаговременно узнал. «Здравствуйте», — солидно сказал он, входя в просторную избу, служившую и библиотекой, и избой читальней одновременно. В библиотеке была только Настя, и еще у стола сидел молодой человек интеллигентного вида, просматривал огонек. Настя поздоровалась с Пашкой и улыбнулась. Пашка с серьезным видом подошел к ее столу и стал перебирать книги. На Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених Насти. «Почитать что-нибудь?» — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее. «Да надо, знаете. Что вам дать?» — Настя невольно перешла на «вы». «Капитал» — Карл Маркса. «Я там одну главу не дочитал. Надо дочитать, пока есть свободное время. Верно?» Парень, сидевший за столом, с удивлением посмотрел на Пашку. Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех. «Как ваша фамилия?» «Любавин. Павел Ефимович. Год рождения 1935. Водитель-механик второго класса». Пока Настя записывала все это, водитель-механик искоса разглядывал ее. Потом посмотрел на парня с огоньком. Тот тоже в этот момент смотрел на него. Пашка на секунду-две растерялся. Зачем-то подмигнул парню. Тот улыбнулся. «Кроссвордиками занимаемся», — ляпнул Пашка. Парень не сразу нашелся, что ответить. «Да, вы, смотрю, глубже берете». Глаза у парня веселые, не глупые. «Между прочим, Гена, он тоже из Ленинграда», — сказала Настя. «Ну?» Гена искренне обрадовался. «Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового?» Пашка излишне долго расписывался в карточке, потом придирчиво оглядел том капитала. Молчал. «Спасибо», — сказал он Насте, подошел к парню, ухнул на стол огромный том, протянул руку. «Павел Ефимович, Гена, очень рад». «Взаимно. Как там Ленинград-то?» «Ленинград-то?» — переспросил Пашка, передвигая себе несколько журналов. «Шумит Ленинград, шумит. и, сразу не давая Гене опомниться, затараторил. «Люблю смешные журналы смотреть, особенно про алкоголиков. Так разрисуют всегда. Да, иногда смешно. А вы давно из Ленинграда?» «Из Ленинграда-то?» — Пашка перелистнул страничку журнала. «А это мне бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала. Или